Второе. Закон битвы по правилам. Боритесь за должность честно и благородно. As I've already mentioned, как я уже говорил, you will have to fight for your promotion. Вам придется бороться за свое повышение. The question is, вопрос только вот в чем. How will you fight? Как вы будете бороться? Now, I know in the movies, да, я знаю в кино, we're all excited when we see a hero fight and kill all the bad guys. Мы очень любим наблюдать за тем, как хорошие герои расшвыривают всех плохих. And something I've noticed about all those heroes, но вот что я заметил в отношении всех этих героев. Is that by the end of their battle, к концу их битвы, they're pretty beat up themselves. Они сами достаточно серьезно пострадали. Now that's all great and fine in the movies. Но в кино это все замечательно. Because at the end of the battle, they've saved the day. Потому что в конце этой битвы они всех спасли. Or now they're the king of a kingdom. Или стали, наконец, королем своего королевства. In a company, though, но вот в компании, it's a little bit different. Все немного иначе. The tactics that you choose, тактика, которую вы выбираете, to fight your battle with, для битвы за повышение, their effect will be felt, ее эффект будет ощущаться, long after you win or lose, еще очень долго после того, как вы победите или потерпите поражение. Now I do realize, да, я понимаю, that to suggest to fight fairly with integrity and decency is maybe not a very popular thing. Что предлагать бороться честно и благородно, возможно, не самый популярный вариант действия. There's been books written on how to fight inside of a company. Потому что написано огромное количество книг по поводу борьбы за должность в компании. And I do realize that it's common practice to try to set up your enemies. Я понимаю, часто там описываются разные способы, как подставить своих коллег. What you need to understand, но вот что нужно понимать, is that if top management in your company are intelligent, если руководители вашей компании мудры, those tactics will not work anymore. Тогда подобные тактики в отношении них не сработают. See, when I think about enemies, когда я думаю о врагах, I very clearly realize, я очень четко понимаю, that first of all, I probably don't have to set them up. Что, во-первых, скорее всего, подставлять их не стоит. If somebody's operating dishonestly, потому что если кто-то сам действует нечестно, or not using decency, или не использует свое прилежание, understand that that's going to catch up with them. И это рано или поздно им аукнется. And they're going to end up setting themselves up anyway. И они сами роют себе яму. Now we all know there's no perfect crime. Да, мы все знаем, что не бывает идеального преступления. Again, back to the movies. Опять же, возвращаясь к кино. The bad guys always leave something at the crime scene. Мы знаем, что плохой всегда оставляет что-то на месте преступления. So if you're concerned about people inside your organization using dirty tactics, поэтому если вы боитесь, что все другие сотрудники вашей компании используют какие-то грязные техники, stop worrying about it. Не надо этого бояться. They're never going to cover all of their lies. Никогда им не удастся замести все. And the truth is, in today's world, и правда в том, что в сегодняшнем мире, especially if you're talking about getting promoted to a position of responsibility, особенно когда мы говорим о продвижении в должность, обладающую достаточными полномочиями, it's not like it was 20 years ago. Нужно понимать, что ситуация изменилась, она уже не такая, как 20 лет назад. You cannot hide. Вы не сможете спрятаться. Because at the end of the day, потому что в итоге, the most important thing to a company, самое важное для компании, is the results. Это результаты. So fight fairly. Поэтому бейтесь благородно. Fight with integrity. Боритесь честно. And also realize this. Поймите вот что. Successful accomplishments. Успешные достижения. And the power of your brand. И сила вашего бренда are going to have a lot more positive effect on the outcome of your battle for promotion. Это гораздо более эффективное и позитивное оружие в битве за вашу новую должность. Than any questionable tricks you may use to try to climb up the corporate ladder. Чем любые хитрости и приемы, которые вы можете использовать для того, чтобы забраться вверх по карьерной лестнице. And again, remember. И помните. Whatever you do to get the promotion. Что бы вы ни сделали для того, чтобы получить повышение. Stays with you. Всегда будет преследовать вас до конца. So if you lied. Поэтому если вы солгали. If you were trying to set up somebody else. Если вы кого-то подставили. Somebody in the company is going to know it. Кто-то в компании будет это знать. And now you've got a new aspect of your brand. И сейчас на вашем бренде появилось пятно. You'll now have a reputation for not being a man or woman of integrity. Появилась репутация неблагородного человека. But John, what if I get set up? А что, если меня самого подставят? Look, if your management's not smart enough to see it, если ваши руководители этого не заметят, or if they don't have the integrity to prevent it, или у них не хватает благородства или мудрости, чтобы это предотвратить, there's no future in that company anyway. Тогда будущего в этой компании нет и так.